Май 98-го. Лежать на сцене с раздвинутыми ногами, и там лампочка мигающая. Потом оттуда выпархивают голуби, выползают змейки, выходит тигр. Что это? Это С придумывает какие-то сюжеты для... Неважно. Так. Общество разделено на группы. Группа алкашей, другая — наркоманов. Еще одна — спортсмены и правительство, которое всех содержит. В том числе армию полурабов-клонов. А я добавляю, ну и еще одна. Тех, которые хотят быть всем, кроме клонов. А зачем правительство? То есть зачем правительству такие? Содержать же их надо. Должна быть взаимная зависимость. Может, на территории наркоманов находится какой-нибудь ядерный реактор? Выходцы из стран третьего мира, эти мигрирующие и желающие зацепиться в цивилизации, мешают продвинутым. Потому что не все из них, конечно, могут быстро научиться, усвоить, переделаться, то есть стать другими, перестать быть собой, стать как цивилизованные, и их постепенно, и уже начали, будут удалять, отодвигать, задвигать, а может и уничтожать. Подумаешь, запустить в какое-нибудь гетто вирус. По-моему, С иногда с ужасом смотрит на меня, когда я пишу. Может, он видит что-то, что я не здесь? Люди, которые могут погибнуть за фашизм, ему, Карлу Радеку, гораздо симпатичнее людей, которые лишь борются за свои кресла. И мне? Попробуй это скажи где-нибудь. Охуеют. Поэтому все ищут какое-нибудь наименование своим борением за кресло. Попышнее и погуманней. И главное, не называть это идеологией. Ни-ни. А то сразу Гитлер, Сталин, ГУЛАГ, терроризм, фашизм, скины. А то, что цель — кресло, не подло, гадко, преступно. Сентябрь 94-го. Фильм «Связь». Женщина утром, едва проснувшись, сидит на краю постели и пытается дозвониться на телефонный узел. На телефоне некоторые кнопочки западают, номер набирается неправильно. Женщина вновь и вновь нажимает на кнопки. Так длится около часа, и перед ней проходят кадры ее жизни. И за окном жизнь доносится, репетируют на плацу, музыка военного оркестра. Жуткий ветер подвывает. Дерево-дождь шумит, слышен лифт с лестничной площадки, и женщина может определить по скрипу, на каком этаже он останавливается. Вот на 9-м, а сейчас на самом последнем, 16-м. Кадр раскрывается, и на постели у стены виден человек, его спина. Спящий, весь в поту. Наркоман. Как только женщина уйдет, он бросится звонить, нажимать на западающие кнопки в поисках наркотика. Приблизительно моя жизнь. Я прихожу, и все откровенно гадко. Будто человек буквально несколько минут назад удрал. И на мой вопрос, где он, его мама почти раздраженно и возмущенно говорит, он взрослый, самостоятельный человек. Я кричу в уме, а, дураки. Окурки из пепельницы просто вываливаются через край. Валяются пустые бутылки из-под пива. Скомканные простыни. Удавленная подушка, детская книжка про муми-троллей. Сказки, сказки, сказки. Нет, это моя жизнь. Завыла сирена. Воздушная тревога. Воздушная тревога. Все в укрытии. Надо бежать в бомбоубежище, а тебя нет. Как же я могу убежать в укрытие без тебя? Я же не могу. Воздушная тревога. Все в укрытии. Где же ты бегаешь? Ну где же ты? Господи, что это я ищу, будто ты маленький, будто ты какой-то игрушечный плюшевый котенок, и я тебя потеряла. Воздушная тревога. Какая жуткая синяя лампа. Все мои ночи без тебя освещает эта синяя лампа. Вся комната окутана в синий свет дым. И телефон у подушки зеленый. Воздушная тревога. Это звонит телефон в 3 часа ночи. Почему ты молчишь? Где ты? Алло! Воздушная тревога. Тебе плохо? Скажи же что-нибудь, миленький мой, любимый. Тебе нехорошо? Скажи мне, где ты? Я приеду за тобой. Я тебе помогу. Воздушная... Кто это? Это ты? Ну что же ты ничего не говоришь? Я изнемогаю, будто я бегу куда-то. Бежала невыносимо долго. Куда я несусь? Укрытие. Я ищу укрытие. Мамочка, помоги мне. Боже мой, я сейчас завою. Нет-нет, я не могу. Там эти, они спят. На работу в 7 утра вставать, беречь папу, кусать подушку за уголок. Мне никогда в жизни не было... Боже мой, неужели я уже писала эти слова? Так плохо, что лучше умереть поскорее. Приходи, моя смерть, приходи. Мой зов страсти оказался зовом смерти. Так много о смерти я не думала никогда, хотя и думала всегда. О своей смерти. Чтобы я звала ее, чтобы она забрала меня из этого невыносимого бытия. Потому что, когда ничего не работает, не живет, не существует, не теплится, не, должна прийти смерть. Где же ты ходишь, смерть? Наверное, она не приходит, потому что я ни разу не почувствовала, что ты умер. Ты не умер, вот и моя смерть не приходит. Ты сидишь в полудреме где-то в углу, на полу. Там тоже, наверное, горит синяя лампа. Вы все любите неяркий свет. Это ты мне звонил, кричал. Воздушная тревога. Или это кто-то издевается надо мной? Сам несчастный урод, всю свою жизнь замучивший. Воздушная тревога, воет героин. Я ваш Блюби. Я необъятное облако дым, заполняющее все щели в ваших домах, квартирах, тоннелях, на лестничных площадках, чердаках и туалетах. Я такая горючая смесь, что воспламеняюсь. В моем высокотемпературном поле генерируется мощная ударная волна направленного действия. На каждого в отдельности и на всех сразу. От людей остаются тени. Я вызываю возмущение земной коры и привожу к мощнейшим подземным толчкам. Землетрясение! Я ваш беспокойный сон во сне. Воздушная тревога. Вы — тени. На свой день рождения я получила... Договор с ОРТ Рекордс и деньги. Я раздала всем музыкантам деньги и заплатила за студию. Купила холодильник в мастерскую. Ковровое покрытие. На Галин с Лёвой подарок в 100 баксов. Можно писать альбом дальше. Но им все равно, по-моему. Они все торчат. Они приходят туда как на принудительную работу. И скорее-скорее бежать за следующей дозой. Чтобы не помереть от страха. Какие они трусы! Никто из них не может что-то предпринять. Они боятся вылететь из жизни. Неужели им кажется, что они живут? Они — ходячие мертвецы, сеющие вокруг себя зло. Неужели им не хочется вспомнить, что они все-таки частички божественного, пусть крохотные, что Бог им дал дар, что они могут открыть людям тайны души? Показать им необыкновенное богатство их душ своими звуками. Они забыли. Я записываю голос одна. Никого из них не интересует, что и как я пою. Юра один раз только пришел. Сумасшедший Герасим сходу в огонь. Что играть-то? Так? Или так? Или вот так? Какие звуки-то? Игорь, ждущий в коридоре. Скорее бежать за травой хотя бы. Как это Петя давным-давно сказал, ходят слухи, что вся ваша группа торчит на героине. Я его спросила, ты можешь себе представить, что я на героине? Почему-то я сама не представила себе, что они — да. Почему? Я была увлечена музыкой, тем, что мы делаем. И мы делали, потому что их наркомания не была такой болезненной тогда. Они тихонько куда-то выходили, вмазывались и прекрасно играли. И все визжали от восторга и аплодировали, и дарили цветы. Это я была больная алкоголичка, потому что это я не могла работать, репетировать, если выпивала. Это я срывала. Но я никогда и не выступала пьяной, и не лезла никуда. Я сижу дома. Кого интересует, что я, алкоголик, не пью год и почти 6 месяцев? Кто из них меня подбодрил хоть раз? Почему-то они вспоминают только мои пьяные выходки, что оригинального я ляпнула, кого и как я метко обозвала, или какая я ужасная, что со мной невозможно. Почему никто не скажет мне, как я прекрасна, потому что не пью? День рождения прошел в мастерской у трех вокзалов. Там ничего нет, кроме гигантского помоста, сделанного по проекту S. Он его и сделал с Леней. Из половой доски. А наши половые фи отношения, к слову сказать, как воспоминание о далекой-далекой стране солнца и света. Что ты заявляешь мне, что стал импотентом? Ты наркоман. Героиноман. У тебя все забрал героин. Он. Почему-то вспоминается красная пресня всегда и балкон. Как мы стоим на балконе в солнечном свете, на виду у всей Москвы. За нами замок. Это сталинская высотка-башня на площади Восстания, с которой за нами следят в изумлении и восторге. Как было там все сказочно. И эта башня вечерами. Вечер зажег красной пресней башню. Так раскрывалась книжка из ГДР. Там было все вертикально страшно. Да нет, страшно мне и сейчас. Духовный и интеллектуальный крах, наступивший на третьем десятке прожитых лет, зачастую бывает вызван неспособностью функционировать вне учебного заведения, вне упорядоченных социальных структур и сопровождается осознанием своего экзистенциального одиночества в мире. «Экслибрис», «Новая газета», «Поколение X», «Коупленд». Можно сравнить с рецензией Антона Козлова на мою повесть «Мусор, сумерки, капуста». В конце нашего столетия свобода означала не участие, не социальное, не историческое. Главный персонаж страдает духовной болезнью вследствие своей экзистенциальной импотенции. Его жизнь трансформируется в эфемерное существование. Не жизнь, не смерть, но некое третье, о котором мы не можем сказать ничего конкретного. Разговаривала с Лимоновым и расплакалась. Ты даже не представляешь себе, что за ужас, в котором я живу. Твоя борьба с моим пьянством ни в какое сравнение не может идти с моей жизнью. Ты просто тупо боролся, давил, угрожал, оскорблял, унижал. Я ничего этого не могу сделать. Бросай его нахуй, сказал великодушный Эл. Потому что это его собственная реакция на неудобства, доставляемые ему людьми. Посылать их нахуй. Пусть и любимую. Он не живет ее жизнью. Все должны жить жизнью его. Волюнтарист проклятый. Они, конечно, разные, но получается, что и S тоже центр вселенной. Только у L это все путем борьбы, драки, стиснутых кулаков и зубов. А S ничего не делает, но все крутится вокруг него. Кто властвует благодаря своей сути, подобен полярной звезде, которая пребывает на месте, тогда как прочие звезды ходят вокруг. Конфуций. Ах, Лимонов слагает свою Махабхарату. У меня свой эпос. И вместе нам не сойтись. Но как бы то ни было, получается, что это я делаю в своей жизни самым важным и ценным мужчину. Что это мне нужно, чтобы он был больше, чем мужчине. Я ему просто внушаю это. Так что он, в конце концов, действительно чувствует себя самым важным — принципом, законом. Попеременно становиться то на одну, то на другую сторону — суть, доведенная до высокого совершенства, духовная игра азиатских мыслителей, мастеров синтеза. А меня за это он обзывал блядью, нелояльной, предателем. Еще бороду отпустил чингисхановскую, а? Или хашиминовскую? А, это все мужское, кобелиное. Ты с кем? В кровати я с тобой. А думать я что же, не могу самостоятельно, да? Но вообще-то женщина должна думать, как ее мужчина. А если она думает по-другому, то этот мужчина не ее. Дедушка Калинин, ты не мой мэн. Эдуард похож на маленькое животное с острой мордочкой и большими печальными глазами. Ему, видимо, очень-очень плохо. В то же время он совсем такой же. Подсчитывает свои заслуги, считает, сколько сделал для меня. По поводу звонков в дверь он объяснил, что кто-то якобы его предупредил. На вас хотят навесить тяжкое преступление. Сейчас в дверь вашей жены будут звонить. Предупредите ее. Вот он и предупредил. Почему он, интересно, спросил, одна ли я? Если бы я была одна, он бы не предупреждал? А раз не одна, то и прикончить меня не удастся так просто. Может, он сам и хочет меня прикончить. 12 августа 95 года. Буковский. Российские политики не понимают, что России сначала надо достигнуть того величия, на которое она претендует. Бессознательно он мыслит по-западному уже. Чем же определяется это самое величие? Франция, например. Это же не сиюминутное? Количество безработных, уровень жизни, пособие матерям-одиночкам. Это нечто неприходящее, установившееся в сознании. И, само собой разумеется, это военная мощь. И сам Буковский так думает. Но из-за того, что СССР более не существует, то и мощь эта рассыпалась по разным республикам, заявившим о своей независимости. Растащили мощь. Одни мощи остались. И от культуры тоже. И надо сказать спасибо таким, как Буковский. Он тоже руку приложил. Какая у него опухшая рожа на молодых его фотографиях, еще в Москве. Пропойца какой-то глухой. И дикость в лице есть, дремучесть. Октябрь 94 года.